Глава 15. Нейман не пошел ужинать и почувствовал от этого тайное легкое удовлетворение. Каждая пропущенная трапеза, каждая скромная победа в области диеты преисполняла его какой-то дурацкой гордостью. С возрастом он начал полнеть и расценивал это как личное оскорбление. Ему ужасно хотелось подражать садху, которые довольствовались чашкой риса раз в день. Этакий стоик, отвергающий искушение жратвой. Увы, к сожалению, зазвонил мобильник. Это была Деснос. «Мы ждем вас внизу». «Ага, значит, она собрала свою команду». Нейман встал с кровати, стараясь не смотреть на пожелтевшие обои своего 12-метрового номера, чьим узором в стиле жуи грозил скорый бесславный конец. На церемонии открытия единого кризисного центра префект ему сказал: «Счастливчик, вы теперь сможете путешествовать по всей Франции». И вот, пожалуйста, единственное путешествие, какое сейчас выпало на его долю, это посещение местного морга. Гастрономические утехи ограничивались сэндвичами, съеденными наспех в машине. А что касается очарования провинциальных городков, то оно заключалось в гнусных гостиничных номерах и трупах, обнаруженных в какой-нибудь канаве. Честно говоря, Ньемана это вполне устраивало. Его интересовали только зло и смерть. Остальное он предоставлял обычным людям, предпочитавшим жизнь и старавшимся забыть о смерти. То есть тем, кого он защищал, хотя в реальности плохо переносил их общество. В ресторанном зале его ожидали несколько жандармов. Молодчики, выреженные в стеганые куртки цвета морской волны, стояли посреди зала с пожухлыми стенами, освещенного маленькими лампочками под восково-желтыми абажурами и увешанного мушкетами 17 века. Стефани представила ему каждого из этих служивых, но их имена звучали так затейливо, что запомнить их все равно было невозможно. Двое из них явно принадлежали к высшей весовой категории. Двое других то ли недавно закончили свое обучение, то ли недавно его начали. Еще один выглядел готовым пенсионером. И только шестой показался ему годным к службе, усатый служака лет 40, стандартных габаритов. «Садитесь», — скомандовал Нейман, так словно выкрикнул вольно. Жандармы скинули куртки и подтащили стулья к самому большому столу. «Первым делом нам нужны эксперты», — объявил майор. «Они приедут завтра утром». «Прекрасно. Пускай обследует каждый сантиметр часовни». «Но что? Вы же ее видели, как и я. Она была расчищена, осмотрена, и по ней ходили. Я не знаю, что еще там можно...» «Деснос, я тебе уже говорил, перестань давать ответы, прежде чем задать вопрос. Мне нужны отпечатки пальцев, образцы пород камня, слепки. То есть все, чем я смогу озадачить лабораторию в Страсбурге. Возможно, эти анализы что-нибудь и дадут». Стефани сделала запись в блокноте. Жандармы из-под тишка переглядывались. «Второе. Обследование ближнего пространства». «Что значит ближнего?» — спросил усатый жандарм. «Часовни. Мы должны учитывать гипотезу, что этот несчастный случай на самом деле убийство, вызванное специально обрушенными подмостками». Вытаращенные глаза, уставившиеся на него, ровно ничего ему не говорили. Скептицизм явно был общим. «Одно из двух. Преступник либо кто-то из посланников, либо посторонний. Сезонник, местный житель. В любом случае ему пришлось добираться до часовни тем или иным способом. Пешком, на велосипеде, в машине, на мотоцикле. Поручаю вам опросить здешних фермеров, тех, кто живет у дороги, тех, кто ездил по департаментскому шоссе в этом временном промежутке. Возможно, кто-то из них что-нибудь видел. «Но мы уже проделали эту работу», — обиженно заметила Стефани. «Значит, придется повторить. Ваш отчет пока еще тоньше, чем моя налоговая декларация». Эти последние слова были встречены ледяным молчанием. Теперь Ньеман ощущал вокруг себя не робость, а скорее зарождавшуюся враждебность. Но ему было плевать на это. «И третье. Я хочу, чтобы вы всерьез занялись сезонниками, их анкетными данными, гражданством, наличием судимости и так далее». «Это значит отнестись к ним как к преступникам?» «Нет. Это значит проявить здравомыслие. Мне тут твердят, что анабаптисты против насилия, что у них не могло быть никаких поводов для убийства. Ладно, предположим. Тогда кто остается? Самые близкие к этому месту — сезонники, которые ночуют меньше, чем в 500 метрах от часовни. Значит, стоит покопаться и в этом». Усатый задал уточняющий вопрос. «Мы должны допросить всех без исключения?» «Именно так. Проверить и перепроверить их алиби. Потребовать от кооператива их рабочие карточки». Жандармы ерзали на своих стульях. Деснос откашлялась. «В чем дело?» — осведомился Ньеман. «Это будет трудновато, ведь такая операция рискует затянуть сбор винограда». «Ага, вот спасибо, что напомнили. Я хочу сразу расставить все точки над «и». Погиб человек — это не шутки. И я больше не желаю слышать эти причитания о сборе винограда. Наше расследование важнее всего». Один из пары толстяков рискнул взять слово. Как ни странно, он говорил безо всякого вагесского акцента. «Предположим, что кто-то из сезонников вызвал разрушение в часовне. Но с какой целью? Чтобы убить Самуэля? А зачем?» «Давайте сперва отработаем мои версии и посмотрим, что будет в сухом остатке», — отрезал Ньеман и, прижав к ладони большой палец, растопырил четыре остальных. Четвертый означал следующее распоряжение. «Потрясите также строителей, пока они тут. О них мы еще не говорили, но на самом деле им было легче всего разрушить леса». Деснос хотела возразить, что этих людей тоже опросили, и Ньеману это известно, но воздержалась. «А вот пятый этап, самый сложный». И он понизил голос, словно хотел донести до них свою идею как можно деликатнее. «Нужно вернуться к тому камню во рту и расспросить посланников». «Но я вам уже сказала, что они не подписывают свидетельства?» «Хорошо. Тогда убедите их, что это простой разговор». «Они не будут говорить, да им и нечего сказать. Мы уже...» «Повидайте близких друзей Самуэля. Я признаю, что все они одним миром мазаны, но все равно у каждого из них должны быть какие-то личные особенности. И еще. Я хочу получше разузнать, что собой представлял пострадавший». «Умерший», — поправила Деснос. «Хорошо, пусть будет умерший», — согласился Ньеман. На самом деле он разделял сомнения Стефани. Хозяева виноградника не заговорят, а если и заговорят, то лучше бы они смолчали. Но он был здесь главнокомандующим, а значит, ему надлежало верить в победу и ради себя самого, и ради других. Будущий пенсионер поднял руку. «Я знаю, что вы приехали с целью продвинуть расследование», — сказал он. «Такая у вас работа, все ясно. Но могу я задать вам вопрос?» «Слушаю». «Откуда у вас такая уверенность, что это убийство?» Ньеман подумал о камне во рту погибшего. Вроде бы пустяк, но чутье подсказывало ему, что это та самая песчинка, которая застопорила ход всей машины расследования. Он обернулся к Деснос, сделав вид, будто перепоручает ей важную миссию. «Это вам объяснит капитан», и тотчас же продолжил. Я также хочу, чтобы вернули на место рухнувшие подмостки». «А зачем?» — спросил кто-то. «Затем, что эксперты наверняка потребуют этого. Кроме того, я надеюсь, если это действительно преступление, то орудием убийства вполне могла послужить металлическая стойка. А еще нужно, чтобы вы разыскали фрагменты потолочной фрески. Но их никто и не прячет». «Так где же они?» «Наверняка их сложили в надежном месте. Эти фрески очень важны для живущих в обители». «Вот именно. И я хочу знать, почему столь посредственное произведение искусства так важно для христиан, отвергающих любую другую религиозную символику». Иньеман положил руки на стол. Больше ему нечего было отсчитывать. «Вот так-то. И не забывайте при этом о повседневных задачах. Проверьте, например, не было ли в этом регионе подобных случаев». Стефани сунула блокнот в карман брюк. «Вы задали нам немало работы. Завтра утром я распределю обязанности и...» «Нет. Начинайте прямо сейчас». Семь пар бровей поднялись одновременно. Нейман послал им улыбочку, которой надеялся изобразить сочувствие. «Сожалею, ребята, но придется приналечь, чтобы компенсировать потерянное время». «Вы намекаете на то, что мы плохо работали?» — спросила Деснос, и ее щеки запылали, как красные огни светофоров. «Нет, но вы работали в полной уверенности, что вам нечего искать. Вот почему меня и прислали сюда, чтобы все начать с нуля». В знак солидарности он проводил их до самой двери отеля. Темная улица Бразона, ледяной ветер, фонари с дрожащими огнями. Все это подтверждало его всегдашнее убеждение. С наступлением ночи провинция наводит на людей преувеличенный страх. Жандармы уже сели в свой автобус, как вдруг Нейман окликнул Деснос. «Я хочу, чтобы ты лично занялась камнем во рту Самуэля. Это, без сомнения, указывает на какой-то ритуал. И нужно разузнать, не было ли других подобных случаев. Недавно или за прошедшие века». «Вы хотите, чтобы я взялась за это сию же минуту?» Нейман не ответил. Ему казалось, что это само собой разумеется. «Майор», — продолжала она, сурово глядя на него, — «вы нам объяснили, каким образом нужно возобновить расследование. Могу ли я, в свою очередь, дать вам совет? Буду крайне обязан». «Если бы вы смогли отказаться от ваших замашек мелкого босса и от своего парижского презрения к провинции, я думаю, это вдохновило бы нас на более интенсивную работу». «Да я...» «Каждый раз, когда вы на нас смотрите или обсуждаете наши действия, у вас такой вид, будто вы вляпались в кучу дерьма». «Но я...» Стефани шагнула вперед, по-прежнему теребя свой форменный пояс. «Скажу вам еще кое-что, майор. Хотя я родилась в Гебвилере, проработала жандармом только 8 лет и ем торт фламбе 2 раза в неделю. Я не глупее всех прочих. И если Самуэля действительно прикончили, я наизнанку вывернусь, чтобы арестовать убийцу». Нейман расхохотался. «Когда мы его отловим, ты пригласишь меня разделить с тобой один из них». «Один из чего?» «Один из этих фламбе». «Запивая его вином из обители», — добавила она и одарила Неймана сияющей улыбкой от уха до уха.